4. Спустя час, или больше, или меньше, они со старцем вышли из пещеры. Николсон обернулся, но никакого входа в пещеру уже не было, он видел лишь гладкую стену. «Решено», — торжественно произнес магистр, — «вы будете отныне в подчинении Санишаля, сеньора де Сен-Омера». Седой старик среднего роста, сидевший справа от магистра, встал и поклонился. Николсон ответил поклоном. «По совету хранителя», — продолжал магистр, — «вы станете командором-наставником. Мы учли ваш военный опыт, вашу изобретательность, выдержку и смелость. Иначе говоря, вы будете инструктировать тех, они не обязательно будут рыцарями ордена, кому необходимо будет передать ваш богатый опыт, и еще. Вы могли этого не знать, а потому не оценить, но все подручные Санишаля носят высокий титул командора или мастера. Прошу всех командоров и мастеров Санишаля встать». Поднялись четверо рыцарей, и магистр, указывая на каждого, рукой представлял. «Командор обеих Америк, сеньор Аршамбо де Сен-Агна». Рыцарь, поклонившись, сел. «Командор-защитник сеньор Пейн де Мондидье. Он отвечает за безопасность ордена, охраняет его от проникновения врагов. Командор Европы, сеньор Жофре Бессоль». Поклонившись, сели и Бессоль, и де Мондидье. «И, наконец, мастер-экзекутор Россаль. Надо ли объяснять, чем его обязанности? Результаты его работы в стеклянных сосудах у дальней стены». Русаль, криво улыбнувшись, поклонился и сел. «И теперь вы, командор-наставник, некогда человек по имени Джебедай Николсон, отныне рыцарь Арман де Крие. К слову, если вам придется сменить должность, вы смените и имя. Но Николсона больше нет. Арман де Крие». Внезапно воскликнул магистр. «Подойдите к столу». Джеб приблизился к столу, в центре которого хранитель, Кайл Шуман, уже положил книгу, накрытую тамплиерским наплечником плаща с красным крестом на ней. «Вы должны приложиться губами к надплечнику», — растягивая слова, произнес магистр. Но Николсон вспомнил о своем плевке на распятие. Великий магистр словно прочитал его мысли и усмехнулся. «Да, на это надо плюнуть». Новый рыцарь де Крие сделал, как ему велели, после этого хранитель перевернул наплечник, и теперь Джеб смотрел на пентаграмму, в которую было вписано изображение то ли человека с рогами, то ли самого дьявола с надписью вокруг пентаграммы «Бафомет». «А вот это должно поцеловать», — уточнил магистр. Джеб подчинился, чувствуя, как черная энергия, которой он переполнился в пещере, словно удваивается. «Книга — это тайный устав ордена», — пояснил хранитель. «Немногие удосуживаются право держать ее в руках. К великому сожалению, это лишь копия древнего манускрипта. Оригинал выкрал и скрыл вот тот негодяй». Он ткнул большим пальцем за спину, очевидно, желая указать на одну из голов. «Возьмите книгу. У вас 2 дня на то, чтобы ознакомиться с ее содержанием». «Ему хватит и одного», — хохотнул старец, с которым Джеб был в исчезнувшей пещере. «Позднее хранитель посвятит вас в то, как обстоят наши дела на текущий момент, и в то, какова степень нашей готовности сделать решающий шаг». Великий магистр воздел руки. «Теперь же я призываю всех рыцарей поднять бокалы во здравие нашего нового брата».